Хозяин часто кивал в такт словам. «Слушаю вас, уважаемый», — тихо проговорил он. «Скажи мальчику, чтобы он убрал ТТ из-за пояса, тем более, что в нем нет обоймы», — лениво сказал Гуров. Выдержав паузу, продолжил. «Я в вашем городе гость. Вечером ко мне придет человек. Большой человек. Я должен его угостить. Мне нужны коньяк, водка». «К вашим услугам, уважаемый!» — хозяин махнул на стену, уставленную разноцветными бутылками. «Ты не понял меня?» Гуров устало вздохнул. «Я же тебе сказал, ко мне зайдет большой человек. Он попробует твое пойло, спросит, где я его взял, и до утра твоя лавочка сгорит. Повторяю последний раз, мне нужны водка, коньяк, шоколад». «Понял, все понял». Голова хозяина мелко затряслась, он что-то закричал, за портьерами раздался топот, возня. Хозяин несколько раз убегал, возвращался, показывал Гурову бутылки. Наконец Гуров выбрал бутылку водки, коньяк, две плитки шоколада. «Посчитай», — вынул из кармана деньги. «Это мой подарок», — хозяин замахал руками. «Ну, тебе виднее». «Я ничем не отличаюсь от рэкетиров», — рассуждал Гуров, подходя к подъезду классика. Внезапно увидел, как от дома отделилась темная фигура. Сыщик мгновенно напрягся, рука непроизвольно опустилась в карман куртки, где находился Вальтер. «Лев Иванович, вам маленькая бандероль от Петра Николаевича. Я сегодня улетаю. Что ему передать?» «Пусть не хоронят на Ваганьковском, я не заслужил». «Понял». Мужчина передал Гурову целлофановый пакет и скрылся. Судя по форме и весу, в пакете лежала книга. Войдя в подъезд, Гуров поднялся на второй этаж, постучал в дверь, за которой обитал классик. Классик и Сильвер сидели за большим круглым столом и неторопливо пили чай. В комнате ничего не изменилось. Та же китайская ширма, загораживающая необъятную кровать. Рядом манекен во фраке и цилиндре. Буфет времен покорения Крыма. Только лицо хозяина, на удивление, сильно помолодело. Глаза стали еще больше. А вот Сильвер абсолютно не изменился. Так же хитро косил и ухмылялся своим мыслям. Гуров молча выставил на стол бутылки. Сняв куртку, переложил Вальтер в карман пиджака. «Здравствуйте, ребята. Рад вас видеть», — сказал он, подсаживаясь к круглому столу. Классик молча кивнул, а Сильвер хриплым голосом ответил: «Привет, сыщик, мы тоже рады, но лучше бы принес хлеба и колбасы. Калюня второй год не потребляет, а я так, изредка, без особого желания». «Я тоже могу», — словно оправдываясь, заметил классик. «Но как увижу капитана, стакан из рук выскальзывает». «А что с Алексеем Ивановичем?» «Я ему звонил. Так, верите, не узнал. Болеет?» «Болеет», — классик кивнул. «Чем я болел? Только меры не знает, и организм у него совсем не держит. Последние деньки остались». «Так он же капли в рот не брал», — воскликнул Гуров. «Как жену с сыном бандиты грохнули, так и взял. А у него, как у меня, наследственный алкоголизм. Они в очереди за трубями стояли, а молодцы проезжали из автомата потехи ради». Классик махнул тонкой рукой. «А если работать его заставить?» — спросил Гуров. «А где она, работа? Мы с голоду дохнем, а ты являешься с коньяком и шоколадом». На лице классика проступили красные пятна. «Меня девочки кормят, ночные бабочки. Помнишь, они погреться забегали? А Сашка на клочке земли горбатится». «Николай, ну чего ты на человека налетел?» — вступился Сильвер. «Сам знаешь, он честный мужик. Только ему с Москвы ни хрена не видно». Дайте сумку, я за хлебом схожу. Еле сдерживаясь, сказал Гуров. Он вынул из пакета, который прислал Петр, кассету и конверт, разорвав его, выдернул листок, прочитал. Авторитет одной из группировок Катуни — Акула. Тишин Николай Николаевич, сводный брат вице-премьера Тишина Семена Николаевича. Существует версия, что киллеры живы и оружие цело. Просчитай. Гуров убрал письмо и кассету, взял у Сильвера холщовый мешок, глядя под ноги, сказал: «Ну, город я накормить не смогу, ребята». И вышел. Сильвер открыл бутылку коньяка, хлебнул. «Ну ты чего на человека кидаешься? Чего он один может? Он убьет, и его убьют. Поклон, тушь». Гуров вновь направился в уже знакомую палатку. В зале находились два быка, а за прилавком вместо девицы стоял хозяин. «А где тут хлеба можно купить?» — спросил Гуров, обращаясь к нему. «А ты кто есть?» Один из быков крутил на указательном пальце наган. Другой разглядывал расставленные на полке бутылки. На вошедшего даже не посмотрел. «Я? Проездом в вашем городе. Жду в гости акулу», — спокойно ответил Гуров. Но правую руку из кармана не вынимал. В ладони лежал Вальтер. Патрон в патроннике, предохранитель снят. «А президента ты не ждешь?» — спросил бандит. Его приятель сквозь зубы процедил: «У тебя ухо извилина, и та от топора. Если этот хмырь может заплатить, пусть платит. А нет, кончай его и все дела. Давай договоримся, кто быстрее выстрелит, тот и прав», — предложил Гуров. «Считаем до трех.